Глава 9. Когда разошлись все, кто мог ходить, мы сняли бубны с растяжек, отнесли в лагерь и спрятали. Потом пришлось еще дважды возвращаться, забрать меха с остатками пива и браги, туеса с ягодами, прочую снеть. Напоследок Кирияк походил меж уснувших, поискал, кто чего обронил. Нашел два ожерелья и амулет. По обычаю, находки принадлежали нам, но украшения оказались простенькими кожаными плетенками. Амулет — куриный бог в волосяной петле. Кирияк повертел его в руках и оставил возле самого большого кострища на вытоптанной траве, чтобы издалека было заметно. И мы ушли из гульбища, вернулись в стан и немедленно уснули мертвецким сном. Стеречь вызвался Митроха, хотя на вид умаялся больше нас. После гульбища я, как обычно, снов не видел, а только слышал рев бубна, сотрясающий в голове за костями черепа все три моих разума. Нижний, который повыше шеи, и средний, который за глазами, и верхний, который на темени. Спал, а кожаное горло моего бубна гремело и жарко дышало в меня, как будто я замерзал, и меня нужно было отогреть. Когда проснулся, солнце поворачивало на закат, и стояла такая млечная, сладкая теплынь, какая бывает только в этих местах и только в начале лета. Ни жара и ни прохлада, чистое нега, пахнущее цветами. Далеко еще было до нового урожая, до сытой разгульной осени. Не поднялась еще рожь, не налились яблоки, не пошли грибы. Зверь ушел в чаще пестовать новый помет. Но цветы уже стояли, сплошным ковром до пояса, от бархатного багряного до густого синего, и гудели над ними пчелы, обещая бортникам добрый сбор. Я спустился к реке, скинул порты и долго плавал, отодвигая ладонями клубы тополиного пуха. Вода у поверхности была совсем теплая, однако ноги загребали студеные. Бубен в голове гремел уже не так сильно. Я знал, что он замолкнет только на второй день, и все это время, кроме грохота и стука, я почти ничего не буду слышать. Она появилась. Я не заметил. Вышла на берег и стояла, дожидаясь, пока я ее увижу. А когда поняла, что увидел, отошла в сторонку и отвернулась, чтобы я смог спокойно натянуть порты. «Надо поговорить». Я кивнул и показал пальцем на ухо. «Конечно, только громко. Я всю ночь в бубен бил». Мария кивнула и подошла ближе. Я едва сдержался, чтобы не схватить ее и не прижать, и не отпускать больше никогда. «Нелюди!» — громко произнесла она. «Птицы-человеки! Ты что-нибудь про них знаешь?» «Знаю», — сказал я. Собственный голос едва доносился. «Но их, говорят, не бывает!» «Бывают». Я сразу понял. Вспомнил широкие плечи и шею того, кто увел ее с холма к берегу реки, и ответил. «Я их никогда не видел, только слышал старые байки. Это оборотни, больше, чем люди. Люди и одновременно птицы. От них не бывает вреда». Мария помолчала. Подобрала плоский камешек и с мальчишеской ловкостью, вывернув сильный локоть, пустила его по воде. Камешек запрыгал и канул в тонком предвечернем тумане. «Он назвал свое имя», — сказала она. «Финист». «Финист?» — повторил я. «Что за имя такое?» Мария пожала плечами. «Такое». «И что оно значит?» «Ничего не значит». «Финист? Это первое имя или второе?» «У каждого из них только одно имя». Я подумал и сказал, «Так не может быть. Кто родился с разумной головой, тот берет себе три имени, а у тех, кому повезло, может быть и четыре, и даже пять». «Одно имя», — повторила Мария. «Финист. Некоторые стороны их жизни устроены проще, чем у нас». «Это он тебе сказал?» Мария кивнула. Села на землю и обхватила руками колени. «Что еще он говорил?» — спросил я. «Почти ничего». Молчал и на меня смотрел. Потом улетел. «Ты сказала ему свое имя?» «Да», — Я набрался тогда храбрости и спросил: «Зачем он тебе?» «Не твое дело». Но мне было важно понять, и я добавил: «Он красивый и здоровый, выше меня». Марья сразу кивнула, как будто думала о том же. «Да, он очень сильный. Таких, как ты, троих в землю втопчет». «Но это неизвестно». Она засмеялась. «Вы, парни, — сказала, — такие смешные. Обязательно вам надо знать, кто кого и сколько раз втопчет». «Разумеется, — ответил я. — Что может быть важнее? Ты взрослая девка, а не понимаешь. Давай мы его тебе поймаем, этого оборотня. Селок поставим. А как попадется, прибьем дубинами и в клетку посадим. Будешь его мышами кормить». «Дурак, — сказала Мария. — Боги накажут тебя за такие слова. Как же можно живое существо в клетку сажать? Птицеловы сажают, и ничего». «Птицеловы, — сурово сказала Мария, — такие же дураки, как и ты. Птицеловы — злые люди. Они жертвуют нижним богам и после смерти попадут в нижний мир. И женами их будут змеи, а друзьями — черви». Встала и собралась уходить, разгневанная, прямая. Алый румянец облил щеки, глаза яркие, сверкают, как у мавки. Вдруг мне показалось, что если она сейчас уйдет, я больше никогда ее не увижу, и потом буду всю жизнь жалеть. А что я дурак, так это не новость. Скоморох и есть дурак. Мы на такие слова не обижаемся, а только хохочем. — Подожди, — сказал я. — У меня есть друг, Митроха. Он где только не бывал. Пойдем расспросим его. Может, что-то скажет. Туман над рекой опускался ниже и огустевал. По зеленой прибрежной глади скользили водомерки, а дальше на чистой воде то и дело всплескивали хвостами рыбы. И мы пошли в стан. Я не хотел будить старого Митроху, но он и не спал вовсе. Лежал, завернувшись в лысую свою медвежью полость, и смотрел в небо. А на мой прямой вопрос ответил, что после каждого гульбища не может уснуть по две ночи. Грудь ходуном ходит. Но какая-то часть разума старика все равно спала, потому что нельзя же совсем без отдыха после столь тяжелой работы. И когда Мария подошла к нему и поздоровалась, Митроха очнулся не сразу. Несколько мгновений смотрел выцветшими глазами, ничего не соображая, и только потом сел. А когда сел, когда рассмотрел, что перед ним молодая девка, вдруг застеснялся, засуетился, бороду торопливо обгладил, порты в кулак зажал пониже пупка. Я едва не заплакал. Мужской силы, видать, в нем уже было мало, но приличие осталось. — Знаю, — сказал он, — птицы-человеки, да, летающие оборотни. Есть такие. Считается, что они — орудия старших богов. Я видел птицы-человека один раз. Это был филин. Помню, у него голова вокруг плеч крутилась так, что он мог посмотреть себе за спину. Помню, я испугался, но потом страх пропал. От них идет сила. Ты эту силу чуешь и не боишься. Понимаешь, что они тебе не сделают ничего худого. Людям их никак нельзя увидеть. Они и сами появляются, по своей надобности. Говорят, они живут все вкупе, отдельным народом, и где-то в небе у них есть своя селитьба. Говорят, они владели миром 3000 лет, а теперь боги стирают их с лица земли. Мария слушала жадно, смотрела Митрохе в глаза. — Ты с ним говорил? — спросила она. — Нет, — ответил Митроха. — Бесполезно. — Все равно не поймешь ничего. Нелюди... Они и есть нелюди. Они как мы, — твердо возразила Мария. Я все сама видела. Снаружи, может, и как мы, — многозначительно сказал Митроха. А внутри? У меня был когда-то дружок. Он рассказывал, что нашел однажды дохлого птиц-человека и рассмотрел. У него ниже горла был зоб, действительно, как у птиц. И в том зобе мелкие камешки. Они их, стало быть, склевывают, как куры, чтобы пища в утробе лучше перетиралась. «Хватит!» — сказала Мария с возмущением. «А еще!» — продолжал Митроха, как бы не обратив внимания на выкрик. «Тот мой дружок говорил, что пальцы у них не гниют, даже у дохлых, потому что мяса там нет, только жилы и кости, и когти, острые, как железные ножи». Тут я понял, что старик просто глумится над девкой. Вышучивает. Но и она догадалась и улыбнулась. Удивительно было видеть, как она может так легко и спокойно улыбаться, когда идет такой страшный разговор. «Скажи главное, — велела Мария, — с ними можно иметь честное дело?» Митроха блеснул глазом и улыбнулся самой глумливой улыбкой из всех, какие только бывают. «Дай коленку погладить, тогда скажу». Тут я ощутил необходимость нарушить молчание и сказал: «Не груби, старик, если тебе так хочется, можешь погладить меня». Митроха тут же сдал назад, осклабился с озорством, обгладил ладонью свою торчащую бороденку. «Ладно», — сказал он, — «слушайте оба. Птицы-человеки обычных девок в жены не берут. Но могут украсть, унести. Считается, что от них у людей потомства не бывает. Если бы обычные девки рожали потомство от нежити, мир заполнился бы ужасными уродами. Волк зайца не кроет, а только бьет и ест. Так мир излажен от века. Так что ты, — он посмотрел на Марию, как на врага, — лучше забудь про того оборотня». Мария не ответила, но и не уходила. «Я видел его вчера, — добавил вдруг дед Митроха, — возле тебя. Большой, крепкий, кожа бронзовая. Наши бубны на таких, как он, не действуют. Жилы у них внутри натянуты 100 крат крепче, чем у людей, и бой обычного бубна для него все равно, что плеск волны. Ничего не значит. Нелюдь, говорю же. Если опять придет, прогони его. Пусть он живет в своем мире, а ты живи в своем». Марья кивнула, помедлила, ничего не сказала и ушла. А мы со стариком, не сговариваясь, легли ближе к остывшему костру. Я заснул.